Часть пятая. Достоверно, наконец, стало известно профессору Черепахину, что Лука Селестенников сидит со своими платовщиками в чайной, разрабатывая и собирая подписи под уставом артели. Профессор, развивший усиленную деятельность, поиссох, изнеможился и потерял всякий облик, так что жена даже испугалась и ходила к доктору. Профессор не любил докторов. Чаев и Щеглиха тихо разговаривали, когда профессор стремительно ворвался в чайную собеседник и пошел было к Луке Селестенникову, который весело и как-то обреченно встал ему навстречу. Профессор, увидав Щеглиху, не имея сил, опустился на грязную табуретку. Он только имел силы сказать: «Актер! Актер Старков посетил, извольте видеть, мануфактуры». Щеглиха совершенно опешила и смотрела широко раскрытыми глазами. Чаев, чрезвычайно заинтересованный смущением, которое явно скользило в решительных чертах Луки Селестенникова, подошел поближе. Профессор накинулся на Чаева. — Ваша бездарная, несомненно бездарная миниатюра ходит по мануфактурам, и если она попадет в руки актера... Чаев совершенно ничего не понимал. И даже если она попадет в руки Вавилова, не говоря уже о четырех думающих, то известно ли вам? Лука Селестенников прервал его. Как же, наконец, Заил Федорович звали вашего сына? Профессор Черепахин ответил убиенным голосом. Его звали Донат. Чаев, имевший некоторую память и видевший открытки, которые таскал в руках профессор, спросил: «Извините, но тут я должен вмешаться. Вы его постоянно звали Игнат». Профессор сказал совершенно убитый: «Но теперь я вынужден сознаться, что его звали Донат». Щеглиха была совершенно убита. Она переспросила, точно ли она слышала, что Донат... И профессор подтвердил, что точно. Ее мощное тело осело. Чаев забыл, что он должен был посоветоваться, как ему быть с поступком Агафьи по отношению к Афанасу Царевичу и как же относиться к предложению Гурия о продаже и взятии задатка от сектантов, которые они предлагают под печатание Библии, и даже в случае чего, что власть к ним относится снисходительнее, чем к церковникам, что не передадут ли они дело печатания первопечатной Библии в руки их, сектантов. Чаев хотел также похвастаться своим успехом речи в мануфактурах, и что там дело налажено, и, возможно, будет дача или что-либо подобное, место на курорте, натурой, так сказать. Все складывается чрезвычайно сложно, но удачно. Многие в мануфактурах записались в религиозно-православное общество, и миниатюра, за которую так обругал его профессор, весьма успешно ходит по рукам в больнице, где лежит Мустафа Буаразов. Он может делать финифть и быть великим художником церкви. Многие честолюбивые мечты волновали в тот день Чаева, но его не слушал приглядывавшийся ко всему необычайно внимательно Лука Селестенников. Они стояли трое, и начался даже такой разговор. Профессор сказал: «Теперь, как известно, вы должны сознаться, Лука Семенович». Лука Семенович молчал, пытливо вглядываясь в них обоих. Щеглиха только имела силы махнуть рукой, что «да, мол, говорите, Лука Семенович». Она, мощная женщина, не имела даже сил для разговора, и это больше всего потрясло Чаева, и он устремил свой нюх, но Лука Селестенников пошел уже к выходу, и профессор устремился к нему вместе со стулом, на котором он сидел, из которого он встать не мог, видимо. Он закричал: «Вот вы опять уходите, и вас не найти!» Лука Селестенников сказал: «Вам прекрасно известно, Заил Федорович, что меня можно и довольно легко найти, и вы сами сознательно забываете тот способ, которым меня можно найти очень легко. И когда у вас хватит смелости употребить этот способ, вы встретитесь со мной и откроете меня, и спасете, кого вам нужно, и вообще придет то, что и должно было прийти, и что должен разрешить актер Ксанфий Лампадович. Щеглих только махнул на его слова. Платовщики направились за ним. Он отстранил Чаева, сказавши, что занят. Самоуверенность вновь вернулась на его сухое и пылающее лицо. Афанас-Царевич уходил, и Чаев забыл о нем. Афанас-Царевич нес кружку и ел огрызок грязной морковки. Он пел руками, и Щеглиха, которой трудно было быть постоянно в горе, обратила на его плетение внимание и спросила, как она спрашивала его редко, потому что сама была довольна жизнью, и Афанас-Царевич был указом того, что и в таком падении, как у него, он может и быть довольным человеком. И вот почему его любили. Щеглиха спросила: «Чего ты плетешь, Афанас?» Он поднял заскорбевшее лицо, которое быстро приняло восторженное выражение, и ответил: «Веревочку». Ему понравилось, и он повторил: «Или ты не знаешь, что плетешь, Афанас-Царевич? Веревочку». Он шел и, выходя на дорогу, размахивал кружкой, на которой было написано «Напечатание Библии», повторяя: «Что же ты плетешь, Афанасий?» «Веревочку». То ли луга перед ним, то ли деревня, то ли Агафья, пославшая его с кружкой. Одним словом, она махнула рукой и сказала: «Иди в деревню», и повесила ему кружку на шею. Он и пошел. Часть шестая. Бурундук нес несколько сорок, и кузнецы и угольщики, стараясь разогреться, было холодное утро, начали над ним шутить. Бурундук шуток не понимал, хотя иногда и смеялся, когда люди смеялись, то есть раскрывал огромный свой рот и гоготал, пока не говорили «перестань». И он утихал так же мгновенно, как начинал. Они смеялись, что нет дичи, что он начал стрелять сорок, и его видели ощипывавшим перья. Они шли за ним, чтобы размяться, и пока подручные убирали инструменты. Он подошел к ужге и стал кидать в реку перья, и те следили за его занятием задумчиво. Перья подхватывал ветер, и река их тихо несла. Бурундук следил за ними внимательно. Бурундук сказал, что уже собирается лед, и надо есть мед. И он ухмыльнулся своей шутке, потому что весь день думал о меде. И они встали и собрали по пятаку, чтобы купить меду и бутылку две водки. И Бурундук зашагал в слободу Ловецкую, где были пасечники, сбиравшие ульи и ставившие. И у него были знакомства и несколько способов собирать мед. Есть и дикий мед. Он его найдет, только не свежий. Все это сложно. Он упомянул о кулачных боях и о том, что ему трудно теперь спуститься, так как его прирежут узбеки. И он желал бы подраться. Он должен всех переждать и пережить. Он хотел двигаться, и мед был ему предлогом. Он шел и размахивал палкой, а кузнецы и угольщики вернулись к своей работе и стали его ждать. Часть седьмая. Агафья одобрила манеру Чаева и только предложила им больше говорить и опираться на то, что в мануфактурах есть необходимость в жилищах. Также и надо инструктировать мануфактуры, и это может оказать известное давление. Она обратила внимание на Афанаса-Царевича и сказала, что безумного напрасно содержать при соборе, и, передав ему кружку, сказала: «Иди по деревням и проси на Библию». «Понял, на Библию. Полную кружку». Мургабова сказала, что не будут же большевики убирать сумасшедшего, хотя бы ему и принадлежали все мануфактуры. Агафья ответила, что неизвестно. Вдруг скажут: «Зачем вы его держите сейчас? Ткачихи, наполненные завистью к людям, готовы на все». Мургабова сама же старается не ходить на собрание, и тому есть какая-нибудь причина. Она даже отклоняется от Бога во имя спасения своего тела. Мы на тело не должны обращать внимания и должны поступать с ним жестоко. торопливо вкатилась в собор Щеглиха, которая сразу же предложила пойти Агафье на мануфактуры и пленить актера с тем, чтобы он не болтал глупостей. Он трепло. Агафья не понимала ее, да и все не понимали, а слушали ее внимательно. Щеглиха сказала, что не может стоять и пока продавать свечи. Она так расстроена. Она думала, приезжает отдохнуть, а теперь что ж такое? Господи, церковь не дает ей покоя. Гурий утешил ее и сказал ей задумчиво, что все мы грешны, но Господь присутствует с нами и прощает нас, надо ему покоряться. А Щеглиха сказала, что актер будет болтать о неизвестном солдате, а все даже не знали, кто это. Она смотрела на них изумленно, они действительно не знают о неизвестном солдате, и Гурий добавил, что все мы неизвестные солдаты Господа Бога. Щеглиха возмутилась этому разговору чрезвычайно. Со всем тем она ждала еще решения. Все вернулись к вопросу о печатании Библии. Все были рады заняться своим довольством и тем, в чем они находили довольство собой и миром. Давно уже должна была прийти комиссия для обследования типографии, и уже напечатано 25 листов, добрая четверть Библии, а комиссия все не идет, и вообще неизвестно, когда она будет. И мануфактурам не до Кремля, они заняты устройством ткачих. Все стали рассказывать с презрением о том, как ткачихи въезжали в новые дома, уже передавалось, что произошла огромная драка, были чуть не убитые, и сама Зинаида Колесникова оказалась раненой. Где там комиссии принимать типографию? Агафья похвалила Чаева и, стоя за ящиком со свечами, сказала, что не лучше ли будет, поскольку он секретарь, то и передать ему казначейские обязанности. Он ходил опрятный и пришел с бумажкой, которая подтверждала лишний раз, что мануфактуры понятия не имеют о работе, производимой церковниками. Они отсрочили производство ремонта на небольшой срок, да и действительно, где теперь взять материалы? Надо их запасать в течение зимы. Собор еще не садится и великолепно просуществует до зимы. К тому же за зиму действительно он, как специалист, и будучи теперь связан с артелью, которую организовал Лука Селестенников, он лучше сможет собрать материалы. Щеглиха стояла растерянная, пришли ее прислужницы спрашивать что-то по хозяйству. Шурка Масленникова говорила и посматривала на Чаева. Он ходил стройный и красивый. Щеглиха ее ущипнула. Агафья это видела, она чувствовала презрение к его аресту и понимала, что его красота может и прорваться чувственностью. Ей хотелось узнать, в чем дело. Она подошла ближе к Щеглихе, и та сразу обрадовалась возможности сводничать и возможности того, что Агафью можно будет уговорить пойти в мануфактуры. И она сказала, что надо бы следить за парнем. Он сегодня девку щипнул. И Агафье это стало неприятно. И Щеглиха заметила это и сказала, «Не подумайте, девка у меня не хуже вас, девственница». Та стояла с подозрительно синими глазами и подозрительно и сладострастно раскачивалась. Агафья ушла, удовлетворенная тем, что она так поглощена Богом, что не способна ревновать, и, следовательно, как она и предполагала, она ничего не чувствует к Чаеву и держать его на расстоянии будет способна долго. Несколько плотовщиков вселились в дом надолго. Давника Григорьевна ставила им чай и ухаживала за ними, постоянно пропадал среди них сухой и резкий Лука Селестенников, и сухой голос его часто разносился по дому. Агафья старалась обо всех думать хорошо, и даже Гурий иногда своей осторожностью и манерой тереть слова возбуждал в ней любовь, но Лука Селестенников и особенно его голос удивительно раздражал ее. Она вышла на стену. По реке плыли перья. Она выходила каждый вечер, и на закате река приносила перья. Они были разных цветов каждый день и иногда очень красивы. Агафья улыбнулась, прошла по стене до Девичьей башни и обратно до церкви Алексеевской и вернулась. Среди бойниц трава уже засохла. Она вернулась с засохшей травинкой и все еще раздавался голос Луки Селестенникова, и, главное, никак и никогда не скажет, чего же он желает на земле и во что верует. Верует ли он в Бога? Едва ли. Часть восьмая. Мезенцев был сластена. Когда он, охваченный страхом, полез в камыши от сумасшедшего Измаила Буаразова, он, однако, имел смелость подумать, что конфеты и мед, сахару не было в стране, могут намокнуть. Он их поднял высоко в руке. Он влез на островок, но по перешейку уже, по гати, раздался шлепающий топот, и он вынужден был, прыгая по кочкам, слезть с холмика, с которого он увидал теплые мануфактуры. Он сел на пенек. Все погрузилось в тишину, и раздался голос Измаила. Мезенцева пригревало, но он стучал зубами со страху. Он стал есть конфеты. Банка меда отягощала его карман, он ее поставил на пень рядом с собой. Он съел одну конфету, и ему показалось тяжелей. Он думал, что сможет с ним разговаривать, но он явно боялся. К липовому меду и конфетам устремились шмели. Они жужжали, и вначале это было приятно, но затем быстро надоело, и к тому же Измаил вел совершенно непотребные разговоры. Измаил сказал: «Я слышу, как он сопит. Я выйду и зарублю его, если бы я не боялся потопить в болоте моего коня». «Надо поступать по закону». «Это ли не закон? Уничтожать ослепителей моего отца и полуубийц моего сына». «Я не знаю, счастье отвернулось от мануфактур. Может быть, это произошло от того, что в день приезда...» А есть такое поверье, что если в день приезда на новое место произойдет гроза, и тогда надо поймать такую молнию, которая бы пересекала все небо, и сказать про счастье: «Вселись в меня». Меня настолько удивило здесь, что Кремль, я стоял и смотрел на Кремль, и сказал, перепутав: «Вселись в Кремля». Ах, окаянные! Он поймал овода, и милиционер сказал, что они даже пытаются сбирать сок с болотных цветов, потому что все кончилось, осень. Измаил продолжал: «Я должен поступать по закону своей сабли, милиционер». Милиционер слез с коня, опутал его по островку. Мезенцев, пригретый на пне, дремал. Измаил боялся ходить по кочкам, попробовал, но не осмелился. «Он проворнее меня, убежит». «Несомненно», — подтвердил милиционер. Кочки зыбились. Камыши под водой были как вода. Милиционер, чтобы оттянуть Измаила на другое, сказал: «Отличный конь. 1000, небось, стоит». «Он человек, а людей теперь запрещено продавать». Милиционер устал и задремал на солнце, потому-то он и сказал, зевая: «Известно. Кто ж продает людей? Сам я родился в Туркменистане, на границе Персии. И когда в Персии запруживают реку, чтобы нам мало попало воды...» «Мельников, что ли, там много?» «Дабы перевести воду на свои поля. Иногда жадность овладевает ими. Или в горах мало воды. Нам грозила опасность остаться совсем без воды и также без хлопка. Мы оседлали коней. Я был впереди, и побежали в набег, чтобы, так сказать, винтовками указать им смысл. Я был еще не просвещен революцией и не уважал международные договоры. У меня был отличный конь. Мы по очереди пасли наше стадо, и я видал, как одна паршивая жеребица ожеребилась, и жеребенок перепрыгнул через стадо, и так прыжок через мать он повторил несколько раз». «Прыткий», — сказал милиционер. «Я понял, что жеребенок непростой, и поменял на своего коня, сказав, что это в память моего первого набега, и владелец паршивой кобылы согласился, удивленный достаточно. Жеребенок вырос и совершил много со мной революционных подвигов. Он был со мной на империалистической войне, и однажды в Карпатах я его потерял. В горах». «Какого полка?» 42-го Самаркандского. Не приходилось встречать из этого полка. Значит, отважился ради коня от полка отлучиться. Я искал его, и ночью в горах я зашел к вдове. И так как все время я думал о коне, то, чтобы развлечься, я стал приставать к вдове. Она мне и говорит: «Нехорошие у тебя мысли, что ты от коня идешь спасаться к женщине». Я настаивал и трижды отрекся от коня. Я полез к ней. Она играла моей плеткой. «Я забыла уже заниматься тем, что ты хочешь», — сказала она. Она вынула котел, и я увидел в нем голову своего коня. Она голодала и зарезала моего коня. И страсть так потрясла меня, что я ее не убил, а все-таки полез. И тогда конь из котла сказал ей: «Ударь его плеткой». Она ударила меня плетью и превратила в собаку. Она повесила плеть на потолок за матицу. Я прыгал и не мог достать этой плети. Она мне бросала остатки своего ужина, и я его ел, хотя мне и было противно, но во мне был собачий инстинкт. Вдове того же хотелось, и она разозлилась, что послушала конскую голову. Она била меня палкой. Она была противна чрезвычайно, и я понял, почему она ломалась вечером. Ей подольше хотелось почувствовать себя красавицей. В то время в горах появилось много волков. Волки истребляли стада. Я был злобен. Слух о моей злобе проник всюду. Пастухи попросили меня у хозяйки, дабы я был предводителем собак, которых пошлют истреблять волков. Хозяйка мстила мне еще и за то, что, сказав слово «забыла», она действительно забыла самое главное наслаждение нашей убогой красками жизни. Я истребил волков, так как чувствовал большое негодование и желал смерти. Волки валялись на поляне, куда мы их загнали. Пастухи пришли и стали спорить, чья собака уничтожила волков, ибо они, как и их собаки, струсили. Всегда так. Вот в том-то и дело, гражданин. Я поставил волков на ноги, и тогда собаки пастухов разбежались. Пастухи сказали: «Он». Я пошел вперед. Они направились за мной. Я привел их в дом вдовы и указал им на плеть. Они подали мне плеть, и голова моего коня, валявшаяся у двери, сказала: «Ты много страдал, и тебя надо вознаградить». Но я умер, так как, побуждаемый плотью, пошел искать в горы кобылицу, и волки задрали меня, и вдова нашла только мою голову, но она должна быть наказана, так как при ее некрасоте чересчур долго ломалась, отчего и произошли досадные недоразумения. Ударь ее плетью. Я ее ударил. Она превратилась в коня, которого ты видишь перед собой и который зовется Жаным. «Превосходно», — сказал милиционер. «Но коли конский язык даже в Германии, где я просвещался, еще неизвестен, то со вдовой ты на каком языке изъяснялся, так как мне известно, что ты не понимаешь?» Я объяснялся знаками. Измаил вскочил. Ему показалось, что в камышах захохотали. Он потряс саблей и закричал: «Вылазь, падаль! Я покажу тебе не верить!» И он разрубил шмеля на лету. Измаил переменил разговор. «Вот агитируют за храм. Что ж ты думаешь об этом?» «Я думаю, что Вавилов просто ищет хлебного места и не революционер. Что ж, это видно по тону, которым он разговаривает с нами. У меня мысль, не женить ли его на младшей дочери Колывана Петрова. Он может оказаться работником. Я к нему приглядываюсь. Рыхлый очень». Я так и знал, что Вавилов — предатель. Я почувствовал это еще у гуся-богатыря. Не похитить ли мне жену для Мустафы, если уж к Кремлю повернулось счастье? Агафью из Кремля? Пора уж действовать и жить по твердому закону. Зинаида лопнет со своими общественными стремлениями и вернется в наш дом. А мне не попасть в Германию. Я забываюсь в работе, в службе, и ничего не выходит. Мы даже будем участвовать в драках, в стенке, так как хотим приучить Колесникова к себе. Это редкая сила, и нам жалко отдавать ее мануфактурам. Мы думаем с весны начать корчевать лес, и участок нами уже подсмотрен. И если приучить Вавиловых к корчеванию, у нас большие планы, у нас главное — ложечников. Вот бы нам кого прикарманить. Он человек культурный и великолепно, как я понимаю его, мог бы поставить дело. Около них кружок сведущих людей, которые прикарманили Зинаиду. Черт их знает, что они могут выдумать. Там можно собрать молодежь. Они избегают Вавилова и работают среди своего цеха. В вавиловскую культработу ложечников не вливается. И это самый показательный факт того, что Вавилов ни черта не стоит. Я здесь уже давно, я привык разбирать хороших людей. Все у вас инструкции, а вот вам дом узбека. Послали вам узбеки учиться своих сынов. А чему вы научили моего сына? Как только он будет способен выдержать переезд, я положу его на седло, на колени к его деду и уведу их под узцы обратно в Самарканд. Часть девятая. Мезенцев пригрелся на солнышке, задремал. Ему снилось, что он решил утопиться, и его радует, что вода в реке отличная, а не тина, как сейчас. Гудение аэроплана разбудило его. Он проснулся. Шмель, осатанелый от жажды меда, носился мимо рук. Мезенцев схватил его и смотрел на заржавелую воду с росинками. Шмель выскальзывал. Мезенцеву стало скучно. Это заняло довольно много времени, и шмель норовил его укусить. Он ему воткнул в зад соломинку, тот взмахнул, метнулся и взвился над камышами. Монотонный голос Измаила прервался, затем раздался хохот, и Мезенцев услышал развеселый хохот милиционера и голос Измаила. — Я тебя узнаю. Это может сделать только Сережка Мезенцев. И разве ему поднять моего мальчика на вилы? Он шмеля только поднять и опозорить может. Мезенцев, ты там, в камышах. Я, — ответил Мезенцев, несясь, визжа и ругаясь по кочкам. Милиционер стоял хохоча. Я узнал тебя еще и потому, что только ты можешь пугаться так погони и не чувствуя за собой вины. Напрасно я не дослушал рассказа. Но что же будет дальше, и как тебе, если кто и взмахнет плетью? Я кобылу свою не бил ни разу. Мезенцев приобрел сразу двух друзей. Он шел и рассказывал им о том, что, возможно, Вавилов сын офицера. Нам всем в интересах уничтожить его. Мы должны так объединиться. Измаил быстро впал в мрачность свою обычную, он не поддерживал разговора, и Мезенцев быстро от них отстал. Милиционер вспомнил, что они не догнали капитана Тизенгаузена, потому спешить некуда.